Матерь Агни-йоги. Весь человек от прошлого, результат прошлого, продукт того, что был, и что, дав плод, то есть то, что представляет собой данный человек в настоящий момент, ушло и кануло в вечность. Человек – это прошлое, но свет, который разгорается в нем, от будущего, ибо является ручательством еще большего света, еще большего знания и мудрости. Прошлое – это то, что уже раскрыто в человеке, будущее – то, что подлежит дальнейшему раскрытию. Потенциал человеческого духа не охватывается его прошлым. И только прошлое духов великих, уявленное в теле настоящего, в котором они живут, указывает на их великие достижения и на то, что каждый человек имеет в себе и может достичь не только того, что достигли они, но даже и большего, ибо на путях в будущее, которое не имеет конца, достижимо все. Конечно, эволюция медленна. Конечно, она обнимает огромные периоды времени, но это лишь до ступени сознательной, то есть осознаваемой духом эволюции, когда продвижение его в будущее становится стремительным. Тогда пробуждаются центры и открывается завеса над миром незримым. Частично пробуждается память о прошлых существованиях, и человек сознательно вступает на путь эволюции духа. О возможностях этих говорят человечеству великие духи, и примером своим указывают узкую тропу жизни, в жизнь жизни, но не в жизнь смерти. Правильно, что люди называют себя смертными, ибо при их состоянии сознания и малом круге их начинаний и дел обрекаются смерти и те, и другие. Но дух человека бессмертен и вечен, и, поднимая сознание в его сферы, может каждый бессмертия достичь и утвердиться на ступени непрерываемого сознания. Об этой возможности и этой ступени говорят и этому учат великие духи, учителя жизни.